Утро и вечер одного дня. Я вкатил на холм и остановил машину вне видимости из дома Кондона. Выключив фары, сразу заметил легкое свечение вдоль восточного горизонта, уже затемняющие звезды, до которых можно дотянуться. Тут-то меня и затрясло. Даже не пытаясь справиться с дрожью, я открыл дверцу, вывалился из автомобиля, усилием воли собрался. Земля во тьме казалась заброшенной, утраченной. Серые холмы, превратившиеся в пустыню пастбища, длинный пологой склон к отдаленному фермерскому дому. Мескиты и окотильо дрожали на ветру, как будто меня передразнивали. Охвативший меня страх отличался от страха привычного, с которым мы все жили с воцарения спина, от дремавшего беспокойства разума. Этот животный страх хватал за горло, сковывал мышцы и кишки. Окончательный расчет. Выпускной праздник? Обжалованию не подлежит. Телега подана. Добро пожаловать на виселицу. Я подумал о Диане. И она также боится. Или ей для страха не хватает сил? Смогу ли я ей помочь? Способен ли в таком состоянии? Ветер усилился, порывисто швырялся песком в воздух. Может быть, этот ветер — первый вестник раздувшегося солнца? Ветер с уже поджаренного бока планеты? Присев на корточки, чтобы меня не смогли заметить из дома, я умудрился набрать номер, продиктованный Саймоном. После нескольких гудков он ответил. Я плотнее прижал трубку к щеке, чтобы ветер не мешал разговору. «Ох, не надо бы!» — сходу принялся причитать он. «Что? Задерживаю конец света?» «Я не могу говорить». «Где она, Саймон? В какой части дома?» «А ты где?» «На холме, у дороги». Небо светлело. Западный горизонт окрасился на манер злого синяка под глазом. Главный дом уже ясно виден. За эти годы он не изменился, зато амбар посвежел. Очевидно, его подремонтировали и побелили. Гораздо больше меня обеспокоили свежие следы земляных работ возле амбара. Засыпанная траншея. Возможно, канализационный сток. Аппетитная тема тогдашней застольной беседы — сточная цистерна. Но не исключено, что братская могила. Я иду к дому. Нет, это невозможно. Полагаю, что она в доме, в одной из верхних спален, так, даже если ты ее найдешь, скажи ей, что я уже здесь, Саймон. Внизу, на территории фермы, от дома к амбару двигалась человеческая фигура. Не Саймон, не брат Аарон, разве что он потерял сотню фунтов веса. Скорее всего, пастор Дэн Кондон. В обеих руках по полному ведру с водой. Походка спешная. Торопится святой отец. Что-то в амбаре не заладилось. «Ты рискуешь жизнью!» — прошептал Саймон. Тут я не выдержал, расхохотался, не смог сдержаться. Ты в амбаре или в доме? Кондон в амбаре, так? Где Сорли и МакАйзек? Как мне на них не нарваться? Я почувствовал, что кто-то коснулся моего затылка, как будто теплой рукой. Обернулся. Меня коснулась рука солнца. Край его всплыл над горизонтом. Мой автомобиль, валуны, щетина окотильо, все, торчавшее над поверхностью, обзавелось длинными фиолетовыми тенями. «Тайлер! Тайлер! Тебе не пройти! Тебе надо!» Голос Саймона исчез в треске помех. Солнце, должно быть, уже расправилось с аэростатом-ретранслятором. Я автоматически ткнул пальцем в кнопку повтора, но тщетно. Телефон умер. Скрючившись на холме, я наблюдал за солнцем, пока оно не выползло из-за горизонта на три четверти. Ржаво-оранжевый диск казался непропорционально громадным, поверхность его испещряли фурункулы темных солнечных пятен. Время от времени песчаные джинны пустыни затемняли светило. Я встал. Живой? Или уже зажаренный? Не знаю. Может, получивший смертельную дозу радиации, даже этого не заметив? Жара вполне выносимая пока что, по крайней мере. Но что происходит во мне на клеточном уровне, в моем пронизываемом смертоносными излучениями организме? Безоружный и пока что неповрежденный, я выпрямился во весь рост и направился к дому по плотно укутанной дороге, не скрывая своего присутствия. Дошел я почти до крыльца, с которого навстречу мне с поразительной для его сложения прытью соскочил братец Сорли и приложился к моему виску прикладом охотничьей двустволки. Не убил меня брат Сорли, возможно, потому что не хотел брать греха на душу в канун второго пришествия. Вместо этого он заволок мое обмякшее тело наверх и запер в одной из спаленок. Часа через два я уже смог усесться, не опасаясь, что меня стошнит. Когда головокружение наконец позволило мне встать, я подковылял к окну, отодвинул желтую штору. Солнца не увидел. Оно висело за домом. Землю и амбар заливал хищный оранжевый свет. Воздух жестоко горячий, но возгораний я нигде не заметил. Кот, местный обитатель, не обращая внимания на небесные явления, лениво локал стоялую воду из канавы в тени. По его поведению можно было понять, что он полон решимости встретить вечер этого дня в добром здравии. Отсюда я сделал вывод, что у меня тоже есть шанс дожить до заката. Я обследовал рамы древнего подъемного окна. Мало того, что оно заперто. Ручки или петли отсутствовали, противовесы заклинены, рама за многие десятилетия закрашена многими слоями краски. Впрочем, спрыгнуть с такой высоты все равно слишком рискованно. Мебели в комнате, если не считать кровати, никакой. Ничего, что можно было бы использовать в качестве инструмента. Лишь в кармане бесполезный телефон. Единственная дверь кажется монолитом толстого дерева. Взломать ее нечего и думать. Диана может быть в паре ярдов. Даже за стенкой. А что проку? Положение совершенно безнадежное. Но даже мысленное усилие вызвало у меня головокружение и тошноту, боль в виске, к которому приложился прикладом братец Сорли. Пришлось снова лечь. После полудня ветер стих. Я снова поковылял к окну и увидел высунувшийся из-за дома и ангара край солнечного диска, настолько здоровенного, что странным казалось, как он держится в небе. Подпрыгни и достанешь. Воздух в комнате постоянно нагревался. Измерить его температуру я не мог. Но за сотню по Фаренгейту она перевалила с гарантией. Конечно, чересчур для нормальной жизни, однако не смертельно. Мгновенная смерть, во всяком случае, не грозит. Хотелось поговорить с Джейсоном насчет термодинамики выпаривания человечества. Он бы изобразил процесс графически, нарисовал бы диаграмму вымирания. Раскаленная земля дышала жаром. Дэн Кондон несколько раз пересек двор. Его легко можно было распознать в резком солнечном свете. Человека из века 19-го. С подстриженной черной бородой, безобразным изрытым оспинами лицом. Линкольн в синих джинсах, длинноногой, целеустремленный. Он не поднял головы, даже когда я заколотил по стеклу. Стучал я и по стенкам, надеясь на ответ Дианы, но ответа не дождался. Снова приступ головокружения. Снова на кровать, в раскаленном воздухе непроветриваемой комнаты, обливаясь потом. Заснул. или потерял сознание. Очнувшись, подумал, что комната вспыхнула, но впечатление пожара возникло не от огня, а от страшной жары и невероятно яркого заката. Снова к окну. Солнце уже коснулось восточного горизонта и быстро опускалось. В темнеющем небе клубились темные облака. Скудная влага, взмывшая в небо от иссушенной земли. Автомобиль мой кто-то доставил с холма и припарковал слева от амбара. Ключи, без сомнения, забрал. Бензина в баке все равно воробью по колено. Но день-то я прожил. Мы прожили день, я и Диана. И, без сомнения, миллионы кроме нас. Значит, апокалипсис предстоит медленный. Мы сжаримся постепенно. Или из-за разрушения земной экосистемы. Распухшее светило, наконец, исчезло. Температура, казалось, мгновенно упала на десяток градусов. В небе показались первые звезды. Кормить меня никто не собирался. Страшно мучила жажда. Может быть, Кондон намеревался держать меня в заперти, пока я не умру от обезвоживания организма? Или же просто забыл обо мне? Что может происходить в мозгу у такого, как пастор Дэн, для меня оставалось тайной. Его мании и фобии явно относились к области психиатрии, его бы с этими глубинными тайнами к Малмстейну на обследование. В комнате стемнело. Ничего электрического в ней, кроме телефона, в моем кармане не содержалось. Где-то снаружи, однако, застрекотал мотор генератора, из окон первого этажа на землю упали прямоугольники света. Свет проникал и из ворот амбара. Утомленный тьмой, я вынул из кармана телефон и вяло нажал на выключатель, просто чтобы полюбоваться свечением экрана. Однако первое движение подсказало последующее. «Саймон!» Молчание. «Саймон!» «Слышишь меня?» Молчание. Затем какой-то жестяной, как будто машинный голос. «Ты меня до полусмерти перепугал. Я думал, телефон сломался. Ночью, видишь, работает». Солнце забило своими помехами наш предыдущий разговор, но, выходит, не окончательно вывело из строя аппаратуру аэростатов. Хотя полоса пропускания явно сузилась. Голос Саймона сильно искажался. Но главная связь, хоть какая-то связь с миром. «Я сожалею о том, что произошло. Но я ведь предупреждал, мне не до объяснений». «Ты где? В амбаре или в доме?» Пауза. «В доме. Я торчу у окна весь день, но ни жен, ни детей не видел. И Тедди Макайзека тоже не видел. Что с ними?» «Они уехали». «Ты уверен?» «Что за вопрос?» «Конечно, уверен. Диана не единственная, кто заболел. Но она слегла последней. Первой свалилась младшая дочка Тедди Макайзека, потом его сын, потом сам Тедди. Когда выяснилось, что все они, и особенно его дети, болеют очень серьезно и не поправляются, мы погрузили их всех в пикап и отправили с женой пастора Дэна». «Когда?» «Да уж не один месяц. Жена Аарона с детьми тоже недолго после этого продержалась. Вера в них ослабела. Ну и боялись они что-нибудь подцепить, заразиться. Ты видел, как они уезжали? Ты уверен, что они уехали?» «Конечно, уверен. Траншея возле амбара здорово смахивает на могилу. А, это... Да она и есть могила. Там скотина зарыта». «Какая скотина?» «Длинная история. Есть Сьерра Бонита такой богатый парень, Босуэл Геллер, друг нашего иорданского табернакла с давних времен, личный друг пастора Дэна. Он выводил красных телок, но департамент сельского хозяйства начал в прошлом году расследование, нагнали к нему агентов. И как раз когда он добился таких успехов, Босуэлл и пастор Дэн хотели создать красных телиц из пород разных стран, разных континентов. потому что это символизировало бы обращение язычников. Пастор Дэн цитирует книгу чисел, 19 главу. Там об этом, о чистой рыжей телице, рожденной в конце времен из пород разных континентов, отовсюду, где проповедовалась Евангелие, благая весть Иисуса Христа. Жертвоприношение как буквальное, так и символическое, и то, и другое сразу. Если по Библии, то пепел всесожжения телицы очищает оскверненного, но в конце времен солнце пожрет телицу, испепелит ее, пепел развеется по всему земному шару, очистит всю землю, очистит ее от смерти. Вот это-то сейчас и происходит. Послание святого апостола Павла к евреям, 9 глава. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мипаче кровь креста, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». «И вы держали этот скот здесь?» «Ну, не весь, конечно». 15 производителей успели спасти, вывезли, прежде чем департамент сельского хозяйства лапу наложил. После этого и начали болеть люди. Да, и не только люди, скотина тоже. Для них и траншею вырыли. Все издохли, кроме 3 из первого стада. Стало быть, амбар оказался коровником. Слабость, нетвердая походка, потеря веса перед смертью. Да. «А откуда ты знаешь?» «Симптомы спасса. Переносчики болезни копытные. Коровы. Эту же дрянь подцепила и Диана». Молчал он долго. Потом, наконец, заговорил. «Мне нельзя с тобой разговаривать. Я наверху в запертой спальне. Знаю. Тогда выпусти меня. Не могу». «Почему? За тобой следят?» «Я не могу тебя выпустить. Я не имею права с тобой даже разговаривать. Кроме того, я занят, Тайлер. Я готовлю ужин для Дианы». «Значит, у нее еще хватает сил, чтобы есть?» «Чуть-чуть, с моей помощью». «Выпусти меня, никто не узнает». «Нельзя! Ей нужен врач». «Я бы не смог тебя выпустить, если бы даже захотел. Ключи у брата Аарона». Я обдумал ситуацию, потом сказал. «Когда будешь ее кормить, дай ей телефон. Ты говорил, что она хотела со мной поговорить». «Она иногда говорит то, чего не думает». «И ты полагаешь, это как раз такой случай?» «Все, больше нельзя, все, все». «Оставь ей телефон, Саймон, Саймон». Конец связи. Снова у окна коротаю время, наблюдая за небом и двором. Пастор Дэн с 2 пустыми ведрами из амбара к крыльцу, потом обратно с теми же ведрами, но наполненными чем-то жидким и горячим. Через несколько минут за ним проследовал Аарон Сорли. В доме кроме меня лишь Диана и Саймон. Может, он ее уже и кормит? Рука сама тянется к телефону, но я сдерживаю позыв, заставляю себя выждать, дать воздуху поостыть. Слежу за амбаром. Судя по свету, вырывающемуся наружу из открытой двери и сквозь щели в дощатой забивке проемов, внутри он освещен обильно. Судя по вниманию, оказываемому амбару пастором Дэном, там происходит нечто для него важное. «Что?» — Саймон мне не сказал. «Мои часы отсчитали час». Потом я услышал скрип двери, шаги на ступенях крыльца, и к амбару прошел еще и Саймон. Головы он не поднял, и из амбара сразу не вышел, остался внутри с Дэном и Аароном. Если телефон при нем, если он настолько лопух, что поставил его на звуковой вызов, то, позвонив, я мог подвергнуть его опасности. Но избегать риска причинить неудобства Саймону, когда на карту поставлена жизнь Дианы, и пусть расплачивается за то, что не оставил ей телефон. Зато если телефон у Дианы, я послал вызов. «Да», — прошептала она еле слышно, и сразу же с вопросительной интонацией снова. «Да». Этих двух «да» хватило для подтверждения диагноза. «Диана, это я, Тайлер». «Тайлер, Тай, Саймон сказал, что ты можешь позвонить». Я с трудом разбирал ее слова. Они звучали бессильно. Грудная клетка почти не принимала участия в дыхании. Полностью соответствует этиологии Спасса. Болезнь поражает сначала легкие, затем сердце. Четко, как по стратегическому наступательному плану прусского генштаба. Пораженные легкие, забитые пеной, дают меньше кислорода. Голодающее без кислорода сердце менее эффективно перекачивает кровь. Бактерии Спасса пользуются слабостью организма и оккупируют ткани организма с каждым вздохом больного. «Я совсем рядом, Диана». «Рядом? Я тебя увижу». «Дырку бы прогрыз в стене. Скоро увидишь. Тебя нужно отсюда забрать. Тебе нужна медицинская помощь. Мы тебя вылечим». В трубке судорожное дыхание, в сознании ли она. Но вот снова ее голос. «Как будто я видела солнце». «Но это не конец света, Диана. Пока что не конец». «Нет». «Нет». «Саймон». «Что?» «Его это разочарует». «Диана, твоя болезнь называется Спасса. Почти наверняка то же самое, что и у семьи Макайзеков. Они вовремя уехали. Болезнь излечима. Конечно, я не добавил до определенного момента или пока она не достигла стадии необратимых изменений в организме. Но надо забрать тебя отсюда». «Я по тебе скучала». «Я тоже по тебе скучал. Ты поняла, что я тебе сказала о болезни?» «Да». «Ты готова уехать?» «Если время придет». «Время уже куда как приспело. Пока отдыхай, но нужно спешить. Понимаешь, Диана?» «Саймон разочаруется». «Отдыхай». Но закончить я не успел. Тяжелые шаги, в замке повернулся ключ. Я захлопнул телефон и сунул его в карман. Дверь открылась. В проеме возник Аарон Сорли, вооруженный все той же двустволкой. Он пыхтел, как будто по лестнице бежал бегом. Силуэт его подчеркивало тусклое освещение прихожей. Я попятился и уперся спиной в стену. «У вас там, на номере, на машине». «Что, вы врач, так?» Я кивнул. «Тогда пошли».